Глава 30. По коже поползли мурашки, а по спине пробежал холодок. «И не только в нашем», — скрипя добавила Агара. «Разве?» Я кашлянула, чтобы прочистить горло от горького налипшего комка. «Нельзя с этим ничего поделать, выйти замуж, родить». Для меня это решение было самым логичным из всех, но, посмотрев на жесткое лицо драконицы, я поняла, что тут не все так просто. И внезапно в памяти всплыли слова ректора. «У всего есть своя цена». «Неужели?» «Ты не знала?» — женщина выразительно приподняла бровь. «Дети рождаются только у истинных пар». Жгучий ком так и застрял у меня в горле. Бросая взгляд то на Седрика, то на его тетю, я не могла подобрать подходящих слов. «То есть драконы сами добровольно отказываются от продолжения рода? И ради чего? Вечной жизни, которая на самом деле была не такой уж и вечной?» «Вам не кажется?» Я горько усмехнулась и посмотрела на драконицу, которая за все это время ни разу не шелохнулась. Сидела, как живая статуя, с совершенно безэмоциональным лицом. «Что вы сами загнали себя в тупик? А что же будет потом? Неужели все драконы такие идиоты, что не видят дальше собственного носа?» Агара очнулась, губы скривились, а в глазах полыхнули огненные искры. «Она думала, что я испугаюсь. Ха-ха, не на ту напала». «И вы еще смеете говорить о том, что из-за меня может погибнуть Эйст? Разве не понимаете, со мной или без меня это ничего не меняет? Драконы настолько эгоистичны?» «Хватит!» — злобно прорычала Агара. «Я не собираюсь выслушивать обвинения от какой-то там девчонки». «Если все драконы думают так же, как и вы, то они обречены на вымирание. Может, не сегодня и не завтра, но время уже повернулось против вас. И то, что я увидела здесь...» Я все же встала из-за стола, аппетит пропал напрочь. «Доказывает это». Краем глаза, взглянув на Седрика, я вышла из столовой, направившись к выходу. Находиться рядом с этой женщиной было просто невыносимо. Кроме того, мне стало так душно, что срочно потребовалось выйти на свежий воздух. На улице уже стемнело. Прохладный ночной ветер приносил с собой запахи хвои и каких-то поздних цветов. Пройдя по дорожке и обогнув дом с правой стороны, я вышла к саду. Когда-то, уверенно, он был роскошным, но сейчас, заросший колючим терновником, который давно никто не подстригал, сад представлял собой довольно унылое зрелище. Заметив вдалеке скамью, я решила, что лучше проведу какое-то время там, чем вернусь в дом. Здесь хотя бы было спокойно, и никто не буравил злобным взглядом. Глубоко вздохнув и опрокинув голову, я взглянула на небо, усеянное мириадами звезд. С самого краю примостился яркий серп луны, который освещал пространство вокруг. Все это по-своему успокаивало. Однако стоило мне на секунду закрыть глаза и собрать в кучу разлетевшиеся мысли, как около меня послышались тихие, неторопливые шаги. Я думала, что это Седрик пришел третировать меня за то, что я слишком грубо разговаривала с Агарой. Но каково же было мое удивление, когда вместо него я увидела его брата. Эйстейн Фрост остановился в метре от меня. «И зачем явился?» — это было первой мыслью. Несмотря на то, что одет Эйст был во все черное, он привлекал к себе внимание. Острые черты лица, яркие глаза, губы. В голове вновь возникла картинка, как я целую их. «Добрый вечер», — дракон начал первым. «Мы не ждали вас так рано». Я тут же поднялась с лавки, постаравшись сохранить холодность. Поменьше эмоций, сейчас это было самым верным решением. «Может быть, есть какие-то новости или появился способ отправить меня домой?» Голос у меня предательски дрогнул. Эмоции брали верх надо мной. «Нет, новостей пока нет». Дракон на секунду отвел от меня взгляд. «Тогда зачем же вы приехали?» «Увидеться». «Увидеться? Конечно же, здесь родные, как я могла об этом забыть?» Я нервно усмехнулась. «Тетя и ваш брат сейчас в столовой. Уверена, они еще не закончили ужин, так что не буду вам мешать». Дернув плечом и в последний раз посмотрев на спокойное небо, я быстро направилась по дорожке обратно ко входу в дом. «Надеюсь, что Фрост оставит меня в покое». «Ты правда хочешь вернуться?» Он неожиданно вцепился в мою руку, и тут же по всему телу прошла волна дрожи, а из горла вырвался тихий стон. «Если...» Слова слипались в колючий ком и с трудом выстраивались во фразы. «Если будет такая возможность, то да». «Будет лучше, или ты этого жаждешь?» Эйст сжал руку еще сильнее. «Что вы от меня хотите?» Сквозь стиснутые зубы прошипела я, стараясь не смотреть на своего преподавателя. «Хочу, чтобы ты меня простила». Задыхаясь, словно ему не хватает воздуха, прошептал Эйст. «Простила?» Я вновь усмехнулась. «Не кажется ли вам, что вы сделали все, чтобы отдалить меня от себя?» «Алиса, я...» «Эйстейн!» Голос Агары был подобен грому. Создалось впечатление, что он раздался сразу со всех сторон. «Мне пора». Я силой вырвалась из горячих до дрожи лап дракона и незамедлительно под суровым взглядом его тети побежала в свою комнату. «Алиса!» — Седрик перехватил меня на лестнице. «Что случилось?» «Это была плохая идея, плохая идея! Не нужно было соглашаться!» Бубнила я себе под нос, совершенно не замечая одногруппника. «Агара что-то тебе сказала?» «Агара? Что?» Я растерянно взглянула на Седрика, потом помотала головой, вспомнив разговор за столом. «Нет», — выдохнула, нужно было успокоиться. «Твой брат приехал». «Что?» «Да-да, иди, встречай родственника», — протараторила я, и как можно быстрее скрылась в комнате.